Расчеты. Понятие расчетных отношений. Основанием расчетных отношений является возникновение обязательства между двумя субъектами, в силу которого один из субъектов, плательщик, должен передать другому субъекту, получателю, определенную денежную сумму. Расчеты могут осуществляться наличными и в безналичной форме. В последнем случае необходимый участник расчетных правоотношений – банк или несколько банков, иная кредитная организация. Если сторонами расчетного правоотношения является гражданин, то расчеты могут осуществляться наличными без какого-либо ограничения. Что касается расчетов с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то они могут производиться наличными, если сумма платежа не превышает предельной суммы расчетов, установленной Банком России. В настоящее время 100 тысяч рублей по одному договору. Существуют следующие формы безналичных расчетов: платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо. Кроме того, расчеты могут осуществляться и в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ними банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Конкретные правила, сроки и стандарты расчетов устанавливаются Банком России. Однако эти правила, сроки и стандарты не должны противоречить Гражданскому кодексу Российской Федерации и другим федеральным законам. Выбор конкретной формы расчетов принадлежит сторонам, которые фиксируют ее в договоре. Расчеты принято классифицировать на расчеты в пределах одного субъекта Российской Федерации или двух и более. Все банки, производящие расчеты на территории Российской Федерации, имеют корреспондентские счета в Банке России, который осуществляет контроль над банками. Участниками расчетных отношений являются плательщик, банк плательщика, получатель, банк получателя. Безналичные расчеты должны осуществляться в течение двух банковских дней в пределах одного субъекта Российской Федерации или пяти банковских дней в пределах различных субъектов России. Правовой основой для безналичных расчетов банка служит заключение с банком договора банковского счета, по которому банк принимает на себя обязательство осуществлять такие расчеты. Безналичные расчеты осуществляются через кредитные организации, филиалы и или Банк России по счетам, открытым на основании договора банковского счета или договора корреспондентского счета, субсчета. Если иное не установлено законодательством и не обусловлено используемой формой расчетов. Расчетные операции по перечислению денежных средств через кредитные организации, филиалы, могут осуществляться с использованием: первое, корреспондентских счетов, субсчетов, открытых в Банке России; второе, корреспондентских счетов, открытых в других кредитных организациях; третье, счетов участников расчетов, открытых в небанковских кредитных организациях, осуществляющих расчетные операции; четвертое, счетов межфилиальных расчетов, открытых внутри одной кредитной организации. Списание денежных средств со счета осуществляется по распоряжению его владельца или без распоряжения владельца счета в случаях, предусмотренных законодательством и или договором между банком и клиентом. С 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 3 июня 2009 года, номер 103 ФЗ, о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами, регулирующие отношения, которые возникают при осуществлении деятельности по приему платежным агентам от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств физического лица перед поставщиком по оплате товаров, работ, услуг, а также направленных органам государственной власти, органам местного самоуправления и бюджетным учреждениям, находящихся в их ведении, в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации. Формы безналичных расчетов. В соответствии со статьей 862 Гражданского кодекса к числу безналичных расчетов относятся расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками и расчеты по инкассо. Право выбора конкретной формы расчета принадлежит сторонам по договору. Наиболее распространены расчеты платежными поручениями. При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Платежным поручением является распоряжение владельца счета, плательщика, обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. Платежными поручениями могут производиться: а. Перечисление денежных средств за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги. Б. Перечисление денежных средств в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды. В. Перечисление денежных средств в целях возврата, размещения, кредитов, займов, депозитов и уплаты процентов по ним. Г. Перечисление денежных средств в других целях, предусмотренных законодательством или договором. В соответствии с условиями основного договора платежные поручения могут использоваться для предварительной оплаты товаров, работ, услуг или для осуществления периодических платежей. Правила Гражданского кодекса Российской Федерации о расчетах платежными поручениями применяются к отношениям, связанным с перечислением денежных средств через банк лицом, не имеющим счета в данном банке, если иное не предусмотрено законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами, или не вытекает из существа обязательства. По общему правилу, при несоответствии платежного поручения требованиям действующего законодательства, банк может уточнить содержание поручения. Соответствующий запрос должен быть сделан незамедлительно. В случае неполучения ответа в срок, предусмотренный законом или установленными в соответствии с ними банковскими правилами, а при отсутствии в разумный срок, банк вправе оставить платежное поручение без исполнения. Платежное поручение исполняется банком за счет средств плательщика. Однако между плательщиком и банком может быть достигнуто соглашение, по условиям которого банк кредитует счет плательщика. В случае просрочки исполнения банком платежного поручения клиента, последний вправе до момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка-плательщика отказаться от исполнения указанного поручения и потребовать восстановления непереведенной по платежному поручению суммы на его счете. Пункт 2 статьи 405 Гражданского кодекса. При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием, банк-эмитент обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель, либо дать полномочия другому банку, исполняющему банку, произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель. К банку-эмитенту, производящему платежи получателю средств, либо оплачивающему, акцептирующему или учитывающему переводной вексель, применяются правила об исполняющем банке. Банками могут открываться следующие виды аккредитивов: покрытые, депонированные и непокрытые, гарантированные, отзывные и безотзывные могут быть подтвержденными. При открытии покрытого депонированного аккредитива банк-эмитент перечисляет за счет средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму аккредитива, покрытия в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива. При открытии непокрытого гарантированного аккредитива банк-эмитент предоставляет исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него корреспондентского счета банка-эмитента в пределах суммы аккредитива, либо указывает в аккредитиве иной способ возмещения исполняющему банку сумм, выплаченных по аккредитиву в соответствии с его условиями. Порядок списания денежных средств с корреспондентского счета банка-эмитента по непокрытому гарантированному аккредитиву, а также порядок возмещения денежных средств по непокрытому гарантированному аккредитиву банком-эмитентом, исполняющему банку, определяется соглашением между банками. Порядок возмещения денежных средств по непокрытому гарантированному аккредитиву плательщиком банку-эмитенту определяется в договоре между плательщиком и банком-эмитентом. В случае изменения условий или отмены отзывного аккредитива банк-эмитент обязан направить соответствующее уведомление получателю средств не позже рабочего дня, следующего за днем изменения условий или отмены аккредитива. Условия безотзывного аккредитива считаются измененными или безотзывной аккредитив считается отмененным с момента получения исполняющим банком согласия получателя средств. Частичное принятие изменений условий безотзывного аккредитива получателем средств не допускается. По просьбе банка-эмитента безотзывной аккредитив может быть подтвержден исполняющим банком с принятием на себя обязательств дополнительного к обязательству банка-эмитента произвести платеж получателю средств по предоставлению им документов, соответствующих условиям аккредитива, подтвержденный аккредитив. Условия подтвержденного аккредитива считаются измененными или аккредитив считается отмененным с момента получения банком-эмитентом согласия исполняющего банка, подтвердившего аккредитив, и получателя средств. Субъектами аккредитивного обязательства являются плательщик, банк-эмитент, получатель средств и, как правило, исполняющий банк. Основанием возникновения аккредитивного обязательства служит поручение плательщика обслуживающему его банку, банку-эмитенту, об открытии аккредитива. Содержанием поручения является принятие на себя банком-эмитентом обязательства перед третьим лицом совершить в соответствии с указанием плательщика упомянутые выше действия, либо уполномочить исполняющий банк на их совершение. Чек – это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Особенность чека как расчетного документа – то, что чек одновременно является ценной бумагой, которая должна иметь ряд предусмотренных в законе реквизитов. Чек должен содержать: первое – наименование «чек», включенное в текст документа. Второе – поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму. Третье – наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж. Четвертое – указание валюты платежа. Пятое – указание даты и места составления чека. Шестое – подпись лица, выписавшего чек чекодателя. Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его силы чека. Участники чекового правоотношения – чекодатель, чекодержатель и плательщик по чеку. Чекодателем является лицо, имеющее денежные средства в банке, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков. Чекодержателем – лицо, в пользу которого выдан чек, плательщиком – банк, в котором находятся денежные средства чекодателя. Чеки могут быть именными и переводными. Последние могут переходить от одного лица к другому по передаточной надписи. Индосаменту. Выдача чека может быть гарантирована специальным поручительством, авалем. Выдача чека сама по себе не прекращает обязательства. Оно считается исполненным только с момента получения платежа по чеку. Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного срока для его предъявления к оплате. Предоставление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, для получения платежа считается предъявлением чека к оплате. Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему способами в подлинности чека. Порядок возложения убытков, возникших вследствие оплаты плательщиком подложного, похищенного или утраченного чека, регулируется законодательством. Суть расчетов по инкассо состоит в том, что банк-эмитент обязуется по поручению клиента выполнить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и или акцепта платежа. Расчеты по инкассо осуществляются на основании платежных требований, оплата которых может производиться по распоряжению плательщика с акцептом или без его распоряжения в безакцептном порядке, и инкассовых поручений, оплата которых производится без распоряжения плательщика в бесспорном порядке. Платежные требования и инкассовые поручения предъявляются получателем средств, взыскателем к счету плательщика через банк, обслуживающий получателя средств, взыскателя. Предоставленные по инкассо документы могут подлежать оплате либо по предъявлении, либо в иной срок. Если документы подлежат оплате по предъявлении, то исполняющий банк должен сделать предъявление к платежу немедленно по получении инкассового поручения, предоставить документы плательщику для акцепта, а требование платежа сделать не позднее срока платежа, указанного в документе. При осуществлении этой формы расчетов банк-эмитент либо сам предпринимает действия по получению денежных средств, либо обращается с требованием об их совершении к исполняющему банку. Если платеж или акцепт не были получены, то исполняющий банк обязан немедленно информировать банк-эмитент о причинах неплатежа или отказа от акцепта, а банк-эмитент немедленно сообщить об этом клиенту для принятия решения о дальнейших действиях. При приеме на инкассо платежных требований, инкассовых поручений, ответственный исполнитель банка-эмитента осуществляет проверку соответствия расчетного документа установленной форме бланка, полноты заполнения всех предусмотренных бланком реквизитов, соответствие подписей и печати получателя средств, взыскателя образцам, указанным в карточке, с образцами подписей и оттиска печати, а также идентичности всех экземпляров расчетных документов. После проверки правильности заполнения на всех экземплярах принятых расчетных документов проставляется штамп банка-эмитента, дата приема и подпись ответственного исполнителя. Банк-эмитент, принявший на инкассо расчетные документы, принимает на себя обязательство доставить их по назначению. Данное обязательство, а также порядок и сроки возмещения затрат по доставке расчетных документов, отражаются в договоре банковского счета с клиентом.